Говорящий камень. «Историю Дины будет сложно переплюнуть в нашем рождественском соревновании», — сказал Джеймс. «Моя, пожалуй, будет самая близкая к дому. Действие в ней происходит в пустошах вокруг поместья». Покончив с ужином, гости вернулись в кабинет и расселись возле камина, как и накануне. Погода снаружи по-прежнему не располагала к прогулкам. Хотя дождь прекратился, на смену ему пришел сильный ветер. Несмотря на задернутые шторы, его присутствие ощущалось из-за дребезжавших ставней, завывания в трубе и колебания язычков пламени. Из гостиной с трудом притащили еще 4 удобных кресла, поэтому требовалось лишь 2 стула с жесткими спинками. «Будем меняться», — прокомментировала Сара, садясь на один из них. «Прекрасная идея», — кивнул Рой, указывая сыну на второй. Роуз устроилась на коврике перед камином, скрестив ноги, и поплотнее запахнулась в огромный вязаный кардиган, подаренный ей дедушкой, абсолютно точно предположив, что это одно из творений Дины. «Лучшая моя коллекция. Есть варианты всех оттенков», — сообщила та с радостной улыбкой. Джеймс уже подался вперед, планируя начать свою историю, когда заговорил Рой Кеак. «Послушайте, раз уж мы все собрались, то не пора ли обсудить жирный вопрос?» «Надеюсь, речь не обо мне?» — с наигранным ужасом уточнила Дина. «Не говорите ерунды», — нахмурился Рой. «Послушайте, мы все очень удобно тут устроились, но пока дружно избегаем самого насущного вопроса». И до того, как кто-то успел отреагировать, добавил. «Который заключается в том, зачем мы здесь?» «По приглашению Эдварда», — пожала плечами Дина. «Нет, его поверенного, мистера Брозертона», — поправила Хелена. «Неуступчивый старик. Из него совершенно невозможно выудить хоть какую-то информацию. Он не раскрывает содержание завещания папы уже почти целый год. И хотя я понимаю, что расследование пока продолжается, не сообщить последнюю волю ближайшим родственникам, она жестом обвела себя и Роуз, просто странно. Но каждый раз этот крючкотвор отвечает мне, терпение, совсем скоро вы все узнаете. Вот только пока это приглашение и список дурацких правил, единственное, что нам стало известно». «Оглашение завещания планируется накануне Рождества», — напомнил Джеймс. «Вы ожидаете что-то получить?» — спросила Хелена. «Вряд ли что-то, имеющее материальную ценность», — покачал головой бывший журналист. «Скорее, Эдвард мог оставить мне свои заметки к книге, исследовательские статьи, черновики, рукописи и тому подобное». Джуди откашлялась. «Хотя здесь присутствуют и другие, кто имеет не меньше прав получить их», — добавил он, бросив на нее извиняющийся взгляд. Потом на пару секунд мрачно уставился в свой стакан, но тут же снова улыбнулся. «Что ж, придется смириться, что из-под моего пера выйдет лишь один бестселлер». «Думаете, дедушкина книга... Как там он хотел ее озаглавить? «Северные злодеи»?» «Печально известные северяне», — подсказала Джуди. «Да, точно. Думаете, она стала бы популярной?» «В ней были интрига и история о жестоких преступлениях», — пожал плечами Джеймс. «Взять хотя бы банду Барнсли, которая провернула серию ограблений на общую сумму почти 5 миллионов фунтов. Деньги так и не обнаружили». Двоих из гангстеров нашли мертвыми в канале, а другие будто испарились вместе с наворованным. Криминальный жанр сейчас на пике популярности, особенно про истории, основанные на реальных событиях. Книга определенно могла вызвать интерес. «Летом, накануне смерти Эдварда, мы снимали кино», — подключился к разговору Барни. «Этакую попытку экранизировать материалы или даже превратить их в серию коротких документальных очерков. Он зачитывал отрывки, пока мы бродили по пустошам и по кладбищу в деревне, стараясь поймать правильную атмосферу. Предполагаю, получилась бы настоящая бомба, если бы удалось довести дело до ума. Папа был отличным рассказчиком, — с улыбкой согласилась Хелена. Условие, чтобы мы собрались здесь и делились друг с другом историями, так на него похоже. А чего только стоит то глупое правило, которое он зашифровал в конце послания. Кстати, мы с Йоном его разгадали. Она подняла бокал, салютуя отсутствующему отцу. «Ха-ха, папа, очень смешно». «Он однажды говорил мне, что если бы не занялся производством замороженных продуктов, то хотел бы посвятить жизнь играм и головоломкам», — сообщил Йон. «И наверняка добился бы успеха и там тоже», — прокомментировал Джеймс, стараясь не выдать своего нетерпения. «Но, может, уже приступим к моей истории?» «Кажется, мы все согласились, что это именно то, чего хотел бы Эдвард». «А там будет собака?» Барни посмотрел на Дэша, который лежал, положив кудлатую голову ему на колени. «Одна из ужасных черных гончих, которые бродят по пустошам, пугая всех горящими глазами. Или огромная кошка, которая в итоге оказывается одной из брошенных питомцев». «Нет, моя история не из мистических». «Жаль», — вздохнул Барни. «Сегодня как раз подходящий вечер для страшилок». Он передвинулся, но Дэш так и остался лежать головой на коленях. «Может, тогда история про женщину, горюющую о потерянной любви?» — поинтересовалась Джуди, тряся руками в стиле Кейт Буш. Примечание. Британская певица, композитор и музыкант-мультиинструменталист. Работает на стыке поп-музыки и прогрессивного рока. Конец примечания. Джеймс покачал головой. «Про болотника? Про туман, сводящий с ума?» Бывший журналист скорчил гримасу наигранного отчаяния. «Это очень достойная тема для истории, но, увы, не для моей. И теперь мне кажется, что вы ее даже не захотите слушать. Учитывая отсутствие стенающих женщин, воющих гончих и существ из трясины». «А что в ней тогда есть?» — уточнил Роуз. «Камень». «Магический?» — оживилась она. И выражение ее лица намекало, что ради одобрения аудитории ответу лучше быть положительным. Джеймс ощутил искушение сказать «да», чтобы удержать внимание слушателей. Но соль истории заключалась совсем не в этом. «Не совсем магический», — признался он. «Хотя любой может увидеть волшебство даже в самых обычных ситуациях». «Итак, обычная история про обычный валун», — усмехнулся Рой. «В Исландии», — подключился к разговору Йон, — «ходят слухи о камнях, которые можно отыскать в мае в гнездах трясогузок. Нужно завернуть такой в пропитанный кровью шейный платок и приложить к правому уху, и тогда услышишь все, что хочешь знать. Поэтому его называют говорящим камнем». Миссис Линдон вошла в кабинет и поставила на низкий столик у камина поднос, нагруженный стаканами и бутылкой алкоголя, который объявила травяным настоем из Бангкока. «Говорящие камни, на мой взгляд, кажутся дьявольскими проделками», — прокомментировала она. «Кому-нибудь нужен лед? Хотя в Таиланде напиток употребляют без него». Все решили последовать примеру тамошних жителей. «Тогда не буду мешать и дальше рассказывать вам сказки», — произнесла экономка и покинула кабинет. «Говорящий камень?» — спросил Джеймс. «Так получилось, Йон, что это название прекрасно подходит и моей истории, хотя магии в ней и нет». И начал повествование. «В пустошах указательная плита, знакомый валун или межевой столб может спасти жизнь тому, кто заблудился в тумане или в темноте безлунной ночи». Он посмотрел на окно, по которому стекали капли дождя. «Например, такой, как сейчас. Но хотя камень способен оказаться и маяком надежды, однажды в январе, несколько лет назад, метрах в 300 от того самого места, где мы сидим сейчас, пограничный столб отметила смерть. Свет лампы замигал, и Роуз поплотнее запахнула на себе кардиган. Воцарилась тишина, нарушаемая только постукиванием спиц Дины, которая поддевала и выводила замысловатые петли, да тихое удовлетворенное храпение Дэша. «Местные называют тот камень «бегущая Джинни», — продолжил рассказ Джеймс. «Он уже сотни лет отмечает границу территории старого оленьего пастбища, один из череды 5 или 6 валунов. Каждый из них имеет свое имя. По легендам, наш получил свое в честь служанки, которая убила своего хозяина. Камень показывает то место, куда она успела добежать, прежде чем сам дьявол дотянулся до нее и утащил в ад». «Смерть», — произнесла Дина, поднимая глаза от своего практически завершенного вязаного осьминога, лежавшего у нее на коленях. «Да, но не та, о которой пойдет речь в моей истории. Бегущая Джинни упала где-то в 20-х годах и с тех пор лежала без присмотра среди вереска. Лишь иногда мимо проходили те, кто забрел прочь от тропы. На каменной поверхности были вырезаны слова. К первой надписи, сделанной лет 40 назад, добавилось новое. В туманное утро первого дня после Нового года ее обнаружила пара туристов. Вместе с телом, распростертым поперек плиты. Джеймс прервался, чтобы предложить. «Давайте я побуду барменом». Затем вытащил пробку из бутылки тайской настойки и наполнил каждый из небольших стаканов. Один взял себе и передал поднос с остальными, сидевшей по левую руку Саре. Хелена бросила на Роуз озадаченный взгляд, когда та приняла алкоголь. «Я не совсем трезвенница», — заявила племянница в ответ. «Как и ты, не вполне веган». Когда каждый взял по бокалу, Джеймс вернулся к истории. Высеченные на камне буквы складывались в короткую фразу. Туристы решили, что под телом могли скрываться и другие слова. Но когда полиция через несколько часов сняла его, на плите обнаружилась только кровь. А предложение оказалось завершенным в том виде, в котором его увидели изначально. «И как оно звучало?» — поинтересовался Барни, приняв кровавую историю не менее охотно, чем с призраком. «Какие слова были высечены в камне?» Джеймс откинулся в кресле, довольный, что сумел увлечь аудиторию. «Как я и упомянул, валун расположен меньше, чем в 300 метрах отсюда. Если выйти из ворот сада за кухней и подняться по овечьей тропе, то вы можете взглянуть на надпись лично. Получить информацию из первых рук, так сказать». «Что за чушь?» — возмутилась Джуди. «Только не по такой погоде. Ветер с ног сбивает». «Ну, хотя бы дождя нет», — прокомментировала Роуз, которая подошла к окну и выглянула в вечерний мрак. «Вот только понадобятся фонарики». «Просто скажите нам, Джеймс», — вздохнула Дина, опуская спицы и вязаное творение, чья шерсть в языках пламени смотрелась зловеще красной. Повествователь прикрыл глаза, словно пытаясь припомнить точные слова, хотя они стояли перед внутренним взором так ясно, будто он видел их только вчера. «Почти обнаженное, если не считать шорт и беговых кроссовок, тело с перерезанным горлом лежало под углом на одной половине камня, а на другой, кривыми и, как я говорил, явно недавно высеченными буквами, было написано 5 слов. Строчка из стихотворения? Молитва? Зашифрованное признание?» «Какое же?» — нетерпеливо спросил Барни. Дэш встал, потянулся, зевнул и посмотрел на Джеймса, точно тоже хотел знать ответ. Прерванный повествователь неодобрительно поджал губы. Если вы не готовы сами отправиться в пустоши и взглянуть прямо сейчас, то дождитесь момента, когда информация будет раскрыта по мере продвижения истории». Дина раздраженно фыркнула и вернулась к своему рукоделию, вывязывая очередное щупальце осьминога, которые никак не хотели заканчиваться. Джеймс сцепил руки в замок. «Дело происходило утром, только наступившего 1983 года. Молодая пара туристов решила прогуляться пораньше, чтобы проветриться после целой ночи, проведенной в пабе за празднованием, и прогнать головную боль после нескольких стаканов виски и громогласных песнопений. В то время я работал журналистом в местной газете, поэтому сумел получить информацию о происшествии одним из первых. Обнаружившая тело девушка поведала мне, что вначале приняла его за спящую или занемогшую овцу. Второй свидетель заявлял, что сразу понял, в чем дело, и испытал искушение увести спутницу прочь. Он планировал романтическое предложение руки и сердца на вершине холма в пустошах. Обнаруженный пострадавший, которому в лучшем случае требовалась помощь, несомненно, напрочь убил бы настрой. Оказалось же, что убит не только настрой. «Никогда не забуду того зрелища», — добавил парень. «Выглядело как настоящая кровавая бойня или жестокое жертвоприношение древним богам». Он говорил про лежащее лицом вниз полуобнаженное тело местного ветеринара и бегуна Данека Абрамовича. Он распростерся поверх поваленного камня той же длины, что и его тело, но в три раза больше в обхвате. Тонкая пленка росы покрывала кожу, капли блестели на темных волосках спины и ног. Жестокую, резаную рану, которая тянулась почти до затылка, коронер объявил причиной смерти. Хотя на трупе имелись и другие повреждения, включая синяк на левой щеке, которые могли быть вызваны падением. И лишь один из добровольцев-спасателей заметил, что слова на валуне совсем свежие, поскольку хорошо знал этот камень, так как сам частенько бегал мимо него. Как раз накануне состоялось соревнование, приуроченное к Новому году. И Данек Абрамович участвовал в нем, финишировав третьим. Доброволец помогал организаторам марафона и два часа простоял возле этого самого валуна, считая пробегавших мимо, поэтому мог поклясться, что еще 24 часа назад слова на его поверхности отсутствовали. Более поздние данные, которые я освещал в газете, говорили о том, что на теле обнаружили отчетливые следы каменной крошки. Данек жил в Салварте, деревне, расположенной в долине к югу отсюда, куда переехал почти сразу после свадьбы в феврале предыдущего года, заняв должность хирурга ветеринарной клиники. Горожанина привлекли в эти места любовь к холмистым пустошам и возможность выбрать один из двух здешних беговых клубов, а также большое количество соревнований. Создания «Большие и малые» не позволяли Данеку скучать даже в те моменты, когда он не наслаждался покорением местных просторов. Его жене, Шарлотте, однако потребовалось куда больше времени, чтобы привыкнуть к сельской жизни. «Она просто стеснительная», — сообщила мне соседка Абрамовичей Марта Янковски. «Но всегда радуется, когда я захожу с корзинкой бисквитов или кастрюлькой супа, потому что вечно готовлю слишком много, потеряв мужа. Тяжело рассчитывать порции только для себя, хотя постепенно учусь быть мастером по части избавления от излишков. Кроме того, после смерти Грэма у меня остается огромное количество свободного времени». Собеседница была очень деятельной женщиной и в каждую из трех наших встреч пыталась вручить мне банку с солеными огурцами или вареньем, а в последний раз — горшок с дурно пахнувшими притираниями, которые, по ее заверениям, помогли бы мне справиться с кашлем курильщика. Через пару недель после того интервью моя газета опубликовала первую колонку Марты «Как выжить вдове» под именем миссис М. Янковский. Спустя 7 месяцев после переезда Абрамовичей в Салвард Шарлотта устроилась работать помощницей преподавателя в начальной школе и, по словам соседки, очень приободрилась. А также стала не последней персоной первой ступени обучения, по заявлению директрисы, и самым лучшим человеком в мире, по утверждению Эмили, 1 год. «Никогда не любила пустоши», — сообщила Шарлотта Абрамович, когда, наконец, согласилась дать мне интервью для газеты. И иногда задергивала шторы в задней части дома, выходившие туда. Даже днем. Если вглядываться слишком долго, создается впечатление, что они перемещаются, надвигаясь на деревню. Все эти овцы и камни, и вереск, и летающие мимо птицы заставляют вздрагивать и вообще пугают. В тот раз, когда мы с Данеком пошли на прогулку, я чувствовала себя такой одинокой, такой уязвимой, словно меня в любую минуту могут убить. Например, большая птица или молния. Либо я провалюсь в болото и утону до того, как кто-то вообще заметит мое исчезновение. Там может случиться что угодно, и никто не узнает. На этом моменте я прервал интервью, пока Шарлотта ходила за стаканом воды и свежей коробкой бумажных салфеток, двигаясь грациозно и сдержанно, что я вначале принял за надменность и отстраненность. Но когда собеседница осторожно промокнула покрасневшие глаза, то мне стало ясно. Она переживает свое горе со спокойным принятием, будто уже видела самое ужасное в мире, и теперь ничто больше не могло ее напугать. Она пробежала пальцами по длинным рыжим волосам, и мы продолжили интервью. Я спала, когда произошло несчастье, и, очевидно, не подозревала о нем. Данек отправился на раннюю пробежку, хотя накануне участвовал в соревновании, а потом мы праздновали Новый год до полуночи. Пустоши были особым местом для мужа, и он не мог устоять перед их зовом. По его словам, тишина и просторы позволяли ему ощутить свою целостность. Он бегал в любую погоду, один или вместе с членами клуба. И после этого становился спокойнее. Шарлотта замолчала с выражением, которое я, насколько помню, описывал в статье как «скорбный взгляд». Затем продолжила. «Пробежки Данека нам обоим шли на пользу. Пока его не было, я могла заняться домашними делами, на которые у него никогда не хватало ни времени, ни терпения. Чинила текущие краны, вешала полки, обновляла старую мебель. Даже перестроила часть забора, когда он рухнул. Собеседница в доказательство продемонстрировала мне свои мозолистые руки, после чего тихо проговорила, водя пальцем по огрубевшей коже ладони. Знаете, есть огромная разница между временным и постоянным отсутствием. Когда понимаешь, что кто-то уже никогда не вернется». На похоронах Даника я общался с президентом клуба бегунов Гвином Льюисом. Он отказался давать интервью для газеты и заявил, что любые его слова не под запись, добавив, что уже сообщил полиции все, что знал. Что сводилось в основном к тому, что Даника высоко ценили как ветеринара. Прошлым летом он спас жизнь нашей крольчихе. Она потеряла глаз, но им важнее уши, так? — сказал Гвин. Еще Данек был восходящей звездой клуба бегунов. «Мы планировали назначить его капитаном мужской команды в этом году», — сообщил президент. «Они со Сьюзен привели бы гонщик долины Салварта к вершинам славы». «Сьюзен?» — переспросил я, делая глоток теплого белого вина и изучая скудный выбор буфета. «Капитан женской команды», — пояснил Гвин. «Настоящая мини-комета. Она пару лет была близка к победе в чемпионате страны и в этом году могла бы добиться этого, как мне кажется». «Могла бы?» Смерть Данека, которая произошла во время пробежки, сильно потрясла бедняжку. Собеседник покачал головой. Вдвоем они отлично смотрелись. Он поморщился и кашлянул, когда подошел высокий, подтянутый мужчина в строгой куртке поверх спортивного костюма. «В отношении достижений клуба, я имел в виду». А затем обратился к незнакомцу, хлопнув его по плечу. «Привет, Том!» И представил его. «Это Том Трейси, один из наших лучших бегунов и муж капитана женской команды. Соболезную, приятель». Я пожал руку нового знакомого. «Вы и остальные члены клуба наверняка сильно потрясены произошедшим». «Да, можно и так выразиться», — ответил Том, скрещивая руки на груди. «Хотя некоторые переживают больше остальных». Отсутствующий верх спортивного костюма Данека продолжал вызывать недоумение полиции. Когда он выходил на пробежку в 7:30 утра, его видела Марта Янковски, которая проснулась от одного из своих приступов кашля. Она в любом случае чаще всего уже бодрствовала в это время и любила сидеть возле окна с чашкой чая, восхищаясь красотой вишневого дерева, прекрасного в каждый из сезонов, наблюдая за их сменой. Так вот, Марта утверждала, что Абрамович был в красно-бело-синей куртке. «Я бы точно запомнила, если бы он щеголял голой грудью». «Когда?» — вырвалось у Джуди. Она нетерпеливо барабанила пальцами по подлокотнику кресла. «Когда уже станут известны слова, высеченные на камне?» «Как раз к этому приближаюсь», — отмахнулся Джеймс. Он отхлебнул тайской настойки из своего стакана и аккуратно отставил на столик, прежде чем продолжить. Появившиеся на древнем валуне слова, высеченные с огромным трудом, стали ключом к разгадке дела. По крайней мере, так считал детектив-инспектор Робертсон, который вел расследование. Он дружил с моим отцом и всегда поддерживал мою карьеру. Мы с ним часто устраивали мозговые штурмы за пинты пива. Содержание этих неформальных бесед я обещал не публиковать без отдельного разрешения. Пожалуй, инспектор Робертсон рассказывал мне, голодному до сенсации журналисту, гораздо больше, чем следовало, о текущих нераскрытых преступлениях в узком деревенском сообществе, где я жил и работал. Однако он ценил мое любопытство и периодические вспышки проницательности. Оба этих качества не раз помогали в расследованиях и раньше. К слову, именно я направил полицию в нужную сторону касательно надписи. «Наконец-то мы приближаемся к главному», — пробормотала Джуди. «Одной из причин, почему слова на камне считали критически важной уликой, являлось практически полное отсутствие других. Данек не имел врагов. Его называли компетентным и очень приятным ветеринаром, который умел обращаться с клиентами, если можно так выразиться, про животных. Его уважали товарищи по беговому клубу. Конечно, случались конфликты на фоне спортивного соперничества как внутри, так и вне коллектива гончих. Но президент Гвин заверил полицию, что это не могло служить мотивом для убийства. Также не обнаружили и орудие убийства, хотя если сложить 2 и 8, то получится логичная десятка, поэтому патологоанатом вычислил, что, скорее всего, рану нанесли тем же инструментом, каким вырезали на камне слова. Джеймс сделал паузу и снова отпил настойки. Данек был не слишком высоким. Он отмахнулся от возмущенных возгласов аудитории. Однако угол, под которым орудие вошло в шею, предполагал, что рост убийцы составлял немногим меньше 2 метров. «Думаю, преступник забрал куртку не просто так», — сообщил мне инспектор Робертсон. Мы отправили офицеров и патрульных с собаками прочесывать пустоши в поисках пропавшей одежды и орудия убийства. Возможно, и то сейчас покоится на дне торфяного болота, которых полным-полно в этой местности. Не исключаю, что спустя пару сотен лет эти предметы станут загадкой для археологов будущего, но нам, нынешним, к сожалению, от этого пользы немного. «Может, убийца сохранил их в качестве трофея?» — предположил я. «Как напоминание о свершенном злодеянии». Детектив выразительно изогнул кустистую бровь. «Я ведь еще не рассказывал о растительности на его лице». «Если нет, то это серьезное упущение. Клянусь, он мог бы играть роль Санта-Клауса, не пользуясь реквизитом. Никаким, включая грим. Даже щеки у Робертсона выглядели румяными, точно наливные яблочки. Просто удивительно. Итак, на чем я остановился?» «На словах, высеченных в камне», — намекнула Джуди, но уже без особой надежды в голосе. «А, да. В общем, список подозреваемых полиция составила очень скудный. Ассистент Данека из хирургии часто проводил вечера в пабе, где жаловался на непосильную нагрузку, взваленную боссом, и ворчал, что чем больше перерабатываешь, тем больше ошибок допускаешь». Еще один из нервных землевладельцев настолько возмущался тем, что в октябре Данек проложил маршрут для марафона мимо его территории, что осыпал пробегающих участников оскорблениями. Также член клуба «Странники» из Булсби подал официальный протест на Абрамовича за неспортивное поведение после того, как тот уже не впервые обогнал соперника на финише в последние мгновения. Однако все подозреваемые не просто имели довольно шаткие мотивы, но и располагали алиби на время убийства. Расследование обрело второе дыхание, когда полиции стало известно о романе Данека и Сьюзен. В небольшой деревне вроде Салварта слухи распространяются быстро, да и гончие сплетничали между собой. Капитан женской команды и будущий капитан мужской вместе ездили на соревнования и никогда не брали с собой никого другого. А еще они вдвоем частенько убегали вперед группы на разминке по средам, однако возвращались последними и присоединялись к товарищам по клубу в пабе гораздо позднее. Также оба регулярно тренировались совместно, и под предлогом разведки местности и построения маршрутов между бесконечными холмами часами могли пропадать в пустошах до и после работы, при этом никогда не приглашая составить им компанию. Информация дошла до полиции, и, хотя отдельные факты не вызывали подозрения, вместе намекали на возможную интрижку, порождавшую мотив для вовлеченных сторон на почве ревности и страсти. Под давлением расспросов Сьюзен неохотно призналась, что они с Данеком приходились друг другу не только партнерами по клубу. Откровение лишь усугубило горе и без того безутешной вдовы Абрамович, а также стало поводом к непростой беседе в доме четы Трейси. Сама капитан женской команды не подходила под описание убийцы, поскольку ростом была 1,58 м. «Если только она не сбила любовника с ног», — вклинился в повествование Йон, «и не проткнула ему шею, пока он лежал на земле». «Криминалист отмел этот вариант», — возразил Джеймс. «Смертельный удар нанесли сверху в тот момент, когда Данек находился в вертикальном положении. Поэтому муж Сьюзен, Том, вызывал у полиции куда большее подозрение. Несколько лет он считался лучшим бегуном гончих, но с появлением Абрамовича постоянно проигрывал ему на соревнованиях, а также в голосовании на пост капитана мужской команды, уступив всего на один голос». Если добавить к этим обстоятельствам и новость об измене жены, то Данек обошел соперника и в любви. Конечно, Том все отрицал и ссылался на алиби. На Новый год они со Сьюзан и еще одной парой засиделись в пабе до 00:30 ночи, после чего направились домой и крепко спали до 10 на следующий день. Миссис Трейси подтвердила слова мужа до мельчайших подробностей. С момента убийства прошло почти 2 недели, прежде чем преступника удалось идентифицировать. Должен без ложной скромности отметить, что сыграл в этом определенную роль, направив полицию по нужному следу, так как выяснил важность послания на камне. Когда я объяснил свою идею детективу-инспектору Робертсону, он недоверчиво покачал головой и вздохнул. «Ну, конечно! Это же очевидно!» «Только тогда, когда кто-то преподносит ответ на блюдечке», — подумал я. Но позволил ему присвоить все лавры себе, когда он произвел арест. «Может, ты не откажешься объяснить все и нам?» Раздраженная Джуди даже перестала соблюдать формальности. «Потому что в этот раз никак...» Ее прервал крик из коридора. Дверь в кабинет распахнулась, и внутрь влетела Роуз. С ее дождевого плаща на ковер капало, красные волосы намокли. «Опять начался ливень», — объявила она, снимая верхнюю одежду и бросая на спинку кресла, после чего присела на корточки перед камином и протянула руки к теплу огня. «Куда ты ходила?» — полюбопытствовала Дина. «Взглянуть на камень», — самодовольно высказал догадку Джеймс. «Взглянуть на камень», — подтвердила Роуз. «И?» — спросила Джуди. «Ты его нашла?» «Да, хотя и не сразу». Внучка Эдварда хмуро посмотрела на бывшего журналиста. «Я сфотографировала надпись, но все равно не поняла, как она могла помочь в раскрытии убийства». Она показала снимок желающим увидеть слова с камня. «Что это? Стихи? Цитаты из Библии?» Джуди схватила телефон, нахмурилась, разглядывая экран, затем прочитала вслух. «Наслаждайся жизнью». Ниже 7 крестов, ниже «Пока есть время», ниже 2 креста, ниже «Х». «Это Эмили Диккенсон?» — уточнила Роуз, забрала телефон и принялась искать цитату в интернете. «Скорее Бронте, учитывая, где мы находимся», — прокомментировала Джуди. «И правда, звучит, как строки одной из них», — согласилась Дина. «Может, взятое из стихотворений о смерти первой Эмили?» «Не-а», — покачала головой Роуз, по-прежнему набирая текст на телефоне. «Я ничего не могу найти». «Погодите», — вклинился в беседу Барни, вставая и направляясь к письменному столу Эдварда Луденхэма, где порылся в ящиках и вытащил блокнот с ручкой. «Я зарисую копию. Может, так будет нагляднее». «Тем временем мне продолжать?» — спросил Джеймс. «Да!» — хором откликнулись слушатели. «По моей просьбе мы с детективом Робертсоном вдвоем отправились на место преступления. На унылые просторы пустошей. Поместье Брейсестон возвышалось на фоне мрачной громады, тогда еще никем не занятой. Конечно, эксперты-криминалисты не сумели сдвинуть сам валун, но сфотографировали его со всех сторон, взяли образцы и сняли отпечатки. Частицы запекшейся крови Данека в буквах говорили о том, что их высекли на камне уже после убийства. Заметьте, под телом слов не нашли, будто послание, кому бы оно ни предназначалось, следовало уместить в незанятом пространстве. Сидя на корточках среди вереска и разглядывая глыбу, я уточнил, во всех ли буквах обнаружили частицы крови. Робертсон сверился с записями и ответил, в большинстве, но не во всех. Пожалуй, это логично, ведь инструмент постепенно очищался по мере высекания. «Просто из интереса», — продолжал расспрашивать я. «А криминалисты отметили, какие именно буквы оказались без следов крови внутри?» Детектив-инспектор посмотрел на меня. Чтобы это выяснить, потребуется сделать телефонный звонок, как только мы уберемся подальше от этого проклятого места. Но давай записывай. Он протянул мне свой блокнот. Записывать что? Те буквы, которые окажутся без следов крови, по твоему мнению, усмехнулся компаньон. Когда пришли результаты, то выяснилось, что я был почти полностью прав. Картину портила только последняя пара букв во втором ряду, которые действительно могли остаться нетронутыми из-за очистившегося резца. Но вполне определенные буквы внутри надписи тоже не несли на себе ни следа крови. «И какие же?» — поинтересовался Барни. «Ха, молодежь ничему не учится», — прокомментировала Джуди и сообщила ему. «Он ничего не расскажет, пока не дойдет до кульминации истории». «Вообще-то я как раз собирался закругляться», — заявил Джеймс, посмотрев на часы. «Потому что уже становится поздно, а мне еще хотелось дочитать книгу до того, как ложиться спать». Он осушил стакан, в этот раз не морщась. «Как получается, Барни?» Тот набросал и ярко заштриховал на листе бумаги столько букв в разных стилях, что надпись теперь напоминала один из мотивационных плакатов, нежно любимых владельцами отелей и гостевых домов. «А кресты имеют значение?» — уточнил Барни. «Да», — кивнул Джеймс. «Особенно тот, что в центре длинного ряда, точно между буквами ДА и СТ». «Данек Абрамович!» — воскликнули Роуз и Джуди одновременно. «И Сьюзен?» — начала Дина. «Трейси!» — завершил за нее фразу Джеймс. «Простая и освещенная временем традиция заявлять о своей любви, хотя для противозаконной интрижки и слишком публичная, как мне кажется». «Это сделал Данек?» — спросила Роуз. «Скорее всего». «Однако личность того, кто высек эти буквы, вероятно, представляет меньший интерес, чем личность того, кто добавил остальные». «Чтобы скрыть послание!» — воскликнула она. «Именно!» «Ну, Сьюзен могла запаниковать, когда увидела его», — прокомментировал Йон, «зная, что ее муж тоже заметит буквы во время одной из пробежек». «Поэтому она убила любовника и замаскировала послание?» — уточнила Джуди без особой убежденности в голосе. «Так получилось, что в момент убийства оба супруга Трейси находились именно там, где и говорили, в своей постели», — сообщил Джеймс. «Это подтвердил их сосед». «Он что, составлял им компанию?» — фыркнула Роуз. «Нет. Но Сьюзен и Том жили в одном из двойных домов на краю поселка. Аккуратных и новых, но с очень тонкими стенами между помещениями, что встречается, конечно, и в старых строениях. Поэтому сосед мог отчетливо слышать, как он выразился, занятие любовью в период с 8 до 9:30 утра. Он постучал в перегородку, но в ответ раздался, как бы это сказать... лишь еще более громкий стук». «Но Сьюзен же любила Данека», — запротестовала Роуз. «Это Данек любил Сьюзен», — поправил ее Джеймс. «А она хоть и проводила время с другим, но и покидать мужа не собиралась. Не исключено, что именно желание вынудить ее так поступить и побудило ветеринара вырезать инициалы. Как оказалось... его деяние стало последним в жизни. Если внимательно присмотреться к фотографии Роуз, то можно заметить, первые буквы их имен выглядят более аккуратными по сравнению с прочими, неровными и торопливыми. Данек явно практиковался. За ветеринарной хирургией располагалось каменное подсобное помещение, где он держал старый велосипед для выездов к клиентам на дом. На стене, несомненно, много тренировались в вырезании букв. Ее нашел временно заменяющий погибшего специалист, который получил ключи и заглянул туда. Хотя и не понял сразу важности обнаруженной улики. Только когда ассистент сообщил ему некоторые из деталей расследования, новый ветеринар подумал, что следует упомянуть о стене с буквами детективу по делу. И заявился в полицейский участок как раз через 3 часа после нашего обсуждения с инспектором Робертсоном моей теории насчет любовного послания. Находка внутри подсобного помещения подтвердила мои догадки. Буквы выглядели случайными и располагались в совершенно хаотичном порядке, однако прекрасно демонстрировали, какие именно из них Данек хотел вырезать. Итак, он высек на перевернутом валуне послание, а кто-то заметил надпись и изменил, уточнил Барни. Да, или скорее заметил Данека за работой. Вероятно, он сидел спиной к тропе на корточках и любовался завершенными инициалами. И именно в таком положении получил смертельный удар, а вовсе не стоя, как вначале предположила полиция. «Преступление на почве страсти», — с удовольствием прокомментировала Дина. Жена Данека проследила за ним, несмотря на ненависть и страх по отношению к пустошам, и увидела его поступок, а также поняла, как это может повлиять на их совместное будущее, поэтому подняла отброшенный инструмент и вонзила в шею изменщика. Она воткнула спицу в голову своего недовязанного осьминога, прикончив его. «Что-то вроде того», — кивнул Джеймс. «Убийца действительно последовал за Данеком в пустоши тем утром, пытаясь подтвердить или опровергнуть свои подозрения насчет тайных свиданий. И, возможно, даже желая встретиться лицом к лицу с нарушителями брачных обетов. А обнаружив столь бесстыдный символ незаконной страсти, испытал потрясение, толкнувшее на злодеяние из ярости и возмездия. Он снова посмотрел на часы. «Боже мой, уже совсем поздно. Однако предвижу волну возмущения, если попытаюсь провернуть трюк Шахерезады и заставлю вас ждать развязку истории до утра». И с довольной улыбкой продолжил. «Убийца решил скрыть послание Данека, нацарапав рядом бессмысленные строки, после чего беспечно подписался и покинул место преступления». «Подписался!» — воскликнул Барни. Он с недоумением воззрился на лист бумаги, куда красиво перерисовал буквы, после чего обвел жирными линиями инициалы Данека и Сьюзен. «Но остальные слова ничего не значат, и они точно не похожи на имя». Джеймс взглянул на изображение и произнес: «Ты пропустил кое-что». Роуз выхватила листок и сравнила со снимком на телефоне. «Ага, вот тут», — она указала в самый низ, — «под словами. 2 горизонтальных креста и 1 в форме буквы X». «И это подпись?» — спросила Дина. «Нет, это стилизованная кошачья мордочка», — ответил Джеймс. — «А точнее, мордочка старого рыжего кота Марты Янковски, Грэма, который не пережил плановую операцию под скальпелем Данека и умер прямо перед Рождеством». — «Я думала, так звали мужа вдовы», — удивилась Джуди. — «Нет, я не знаю имени бедняги. Он отдал Богу душу за 3 года до описываемых событий. Оставил Марту безутешной вдовой, хотя...» «Хотя?» — переспросила Дина. «Сплетники Салварта. А в этом случае сама Сьюзен, чья мать посещала одну парикмахерскую с Мартой, сообщила мне, что за 6 месяцев до смерти мистера Янковски, инструктора по вождению, застукали в компрометирующем положении с одной из учениц. Разразился настоящий скандал, правда, тут же затихший. Изменщик пообещал, что такого больше не повторится. Жена простила его, и между ними снова воцарился мир, который продлился до того трагического происшествия в декабре, когда бедняга свалился с лестницы и сломал шею. «А где была во время несчастного случая миссис Янковски?» — поинтересовался Барни. По ее словам, сидела возле окна с чашкой чая и наблюдала за садом. И видела все произошедшее. Говорила, что если бы не факт смерти, то ситуацию можно было бы назвать комичной. Муж полез на приставную лестницу, чтобы починить гирлянду на вишневом дереве. Кот Грэм, пожилой, но еще довольно ловкий, вскарабкался по стволу в погоне за птицей или белкой и так напугал мистера Янковски, что тот покачнулся и полетел на землю спиной вперед. Джеймс оперся ладонями на кресло, словно собирался встать. Именно так заявляла вдова, и никто не мог оспорить ее слова. Однако в следующий раз ей повезло меньше, и она отправилась в тюрьму за убийство Данека Абрамовича, разрушив все надежды на карьеру в журналистике. Марта созналась в преступлении? Не сразу. Но полицейским этого и не требовалось. Когда Робертсон принялся допрашивать ее насчет высеченных букв, она попыталась запутать его и предложила обыскать дом. Инспектор с сержантом так и поступили, почти сразу обнаружив долото, наспех спрятанное среди кухонной утвари. Шарлотта позднее опознала инструмент, поскольку раньше пользовалась им чаще, чем ее не слишком рукодельный муж. Еще более обличающей уликой послужила куртка Данека, аккуратно сложенная в ящике за полотенцами. Она была запятнана кровью жертвы и насквозь пропахла особыми притираниями миссис Янковски. «Ты говорил, что послание было подписано», — настаивала Роуз. «Сильно сомневаюсь, что кошачьей мордочки оказалось достаточно для детектива. Наверняка ему захотелось бы для подтверждения твоей теории нечто более весомое». «Убийца подписала его вполне явно», — усмехнулся Джеймс. «Взгляните на вторую строчку. Пока есть время». Помимо инициалов Данека и Сьюзен, частиц крови не нашли и в двух последних буквах, потому что Марта Янковски, поборница справедливости, которая недавно потеряла любимого питомца и не выносила мысли о супружеской неверности, начисто вытерла долото прежде, чем высечь свое имя. Загадка. Новогодний марафон. 52 бегуна приняли участие в новогоднем марафоне по холмам в канун праздника, за день до гибели Данека Абрамовича. Они прибыли из ближайших деревень и из дальних городов. Большинство, даже разодетые в пух и прах, накинули поверх платьев и костюмов жилетки, обозначавшие принадлежность к своему спортивному клубу, включая Абеля, Беллу, Колина и Давину. Каждый из них представлял разную команду. Всего их было четыре. Быстроходы Коули, странники Салпита, летуны Фарахила и гончие Хайлема. Жилетки у клубов различались по цветам. Красные с белыми полосками, полностью зеленые, синие в белую клетку и зеленые с синими полосками. Три бегуна финишировали на 40-й, 51-й и 58-й минутах, а последний пересек линию через час и 2 минуты от старта. С помощью приведенной далее информации нужно вычислить для каждого из бегунов принадлежность к клубу, цвет жилета и время финиша. Чтобы облегчить процесс, можно начертить на бумаге таблицу или решетку, чтобы вписывать туда ответы. Первое. На жилетках у Давины и Абеля присутствовал белый цвет. Второе. Быстроходы финишировали на 22 минуты раньше самой медленной из команд. Третье. Белла бежала не за команду странников и не последней пересекла финишную черту. Четвертое. Абель представлял либо команду странников, либо команду гончих, и его обогнали все другие участники. Пятое. Летуны стали вторыми из четырех клубов по скорости. Шестое. Бегун в красно-белой жилетке финишировал на 4 минуты раньше странников. Седьмое. Белла в полосатой жилетке оказалась быстрее Давины, но медленнее Колина. Подсказка к финальному шифру номер 4. Ключевое слово, которое потребуется для разгадки головоломки в конце аудиокниги — быстроходы, странники, летуны или гончие. Правильное — название клуба, чей бегун финишировал третьим из четырех.